Глава 4. С утра я кое-как привела в чувство Пашку. Парень долго сопротивлялся, кутался под одеяло, но все-таки сдался. Из моих рук выпил таблетку, опустошил 2 стакана с водой и завалился обратно в кровать. «У меня выходной», — заявил он, — «так что на работу собиралась я одна. А если быть точнее, собиралась и на работу, и на собеседование». Написала Мариэлле Карловне, что чуть-чуть задержусь. Закинула в сумку униформу и побежала на трамвайную остановку, весело размахивая высоким хвостом. Были подозрения, что сегодня меня возьмут без лишних разговоров. Хотя, может быть, Артем все-таки не причастен к вчерашнему сообщению. Тогда меня будут допытывать по полной программе. В холдинг я прибыла вовремя. Девушка у стойки вновь сказала, что в кабинете с табличкой «Отдел кадров» меня уже ожидают. Что ж, попытка номер 2. «Здравствуйте», – тихо сказала я, переступая порог кабинета. «Здравствуй, проходи». За экраном монитора снова сидел Артем собственной персоной. «Чай будешь?» «Нет, спасибо, Артем Викторович. Хотелось бы побыстрее решить вопрос с трудоустройством. А то меня на первом этаже дожидается работа официантки». «С Мариэллой я договорюсь». Мужчина продолжил что-то делать в компьютере, не обращая на меня внимания. Странный он все-таки. И почему все время сидит в кресле начальника отдела кадров? Может, Вяземский в отпуске? «Настя, ты презентации делать умеешь? Чтобы красиво и с картинками». «Умею». Кивнула я, хоть и не поняла, как это относится к работе инженера. «Тогда садись за свое новое рабочее место и делай презентацию вот по этой информации». «Новое рабочее место?» Артем смотрел на меня так, будто ему было все абсолютно понятно. Одной мне тут совершенно ничего не понятно. «Не нравится, что ли? Могу любой другой кабинет предоставить. Пошире, посветлее, с ковриком». «Но это же кабинет начальника отдела кадров, Вяземского». «Вяземский на пенсии как месяц, вот я и зашиваюсь тут самостоятельно. А ты, девчонка, умная, сообразительная, с людьми общаешься получше моего. Так что принимай бразды правления». «Но...» «Никаких «но». Я до обеда капец как занят, поэтому ты тут сама. В час приду, проверю». Ошарашенными глазами я смотрела вслед уходящему мужчине. «Он что, пошутил?» Первые несколько минут я просто стояла, хлопая ресницами. Верить в происходящее мозг отказывался. Какой из меня начальник отдела кадров? Я же институт только вчера, можно сказать, закончила. Вливаться в рабочий ритм пришлось очень быстро. Уже через несколько минут в кабинет вошла девушка и вручила мне какой-то список, судя по всему, тоже что-то для презентации. На мои вопросы об обязанностях начальника отдела кадров мадам только косо на меня глянула. «Что ж, сначала сделаем эту чертову презентацию, а потом будем разбираться с генеральным. Что за сладкую жизнь он тут мне устроил?» Презентация оказалась чем-то вроде рекламы на сайт холдинга. Коротко и ясно я представила информацию о предприятии, о статистике, о рабочих местах. В общем-то, ничего сложного, если уметь пользоваться компьютером. Работа была почти сделана, когда я услышала ругательство за дверью и звук включившейся дрели. «А что тут происходит?» – спросила я у 2 парней в рабочей форме. «Табличку на дверь повесить хотели». «Ну-ка», – я взяла кусок пластика из рук паренька и прочла. «Начальник отдела кадров – Бэлис Анастасия Ивановна». «Опечатка, что ли?» «Вроде того», — сказала я, двигаясь по коридору в сторону ресепшена с табличкой в руках. «Сейчас я ее к чему-то лбу присверлю». «Где кабинет генерального?» — голосом, не терпящим возражений, спросила я. «Последний этаж, 3-я дверь налево, но он сейчас занят». «Ничего, освободит для меня несколько минут». Не знаю, чем я думала в тот момент. Мало того, что за любую выходку Артем мог меня уволить, так еще и сожрать с костями, скорее всего, бы не побрезговал. Но я была настроена решительно. Что за шутки, блин? Дойдя до кабинета Артема Викторовича, решительность я чуть-чуть подрастеряла, но в дверь все равно постучалась. Что, зря шла, что ли? Я же просил не беспокоить. А я у вас много времени не отниму. переступая порог, сказала я. Артем как будто даже был рад меня видеть. Мужчина улыбнулся, встал из-за стола, но, увидев гнев на моем лице и кусок пластика в руках, сел обратно. «Это что, блин, такое?» Я швырнула табличку на стол, без приглашения усаживаясь на кожаный диванчик в углу. «Если это какой-то розыгрыш, то нифига не смешно». «Бэлис Анастасия Ивановна», — прочитал мужчина. «Упс». «Упс? Ты даже не будешь пытаться оправдаться?» «А чего мне оправдываться? Я взрослый мужчина, дальновидный, между прочим. Заказал табличку наперед, чтобы ни время, ни деньги не тратить». «Как это наперед?» «Ох, Анастасия Ивановна, согласны ли вы стать моей женой и с гордостью сидеть в кабинете, на дверях которого будет эта табличка?» Я смотрела на Артема, ничего не понимая. Что за ерунду он говорит? Какая жена? Но серьезность во взгляде и бархатная коробочка в руках говорили сами за себя. «Мне, похоже, делают предложение. Артемий Викторович». «Просто Тема». «Тема! Тьфу ты! Артемий Викторович, что за цирк?» «Да почему цирк-то? Так, Настя, вот тебе кольцо, вот тебе печенюшки. Посиди тут полчасика на диванчике, а потом мы с тобой поговорим». Безапелляционно меня усадили на диван, приказали сидеть смирно и чтобы наверняка заткнули рот печенькой. От происходящего я была, мягко говоря, в шоке. В моих руках была коробочка с кольцом и камушком в несколько карат, табличка с фамилией этого мужчины. А прямо напротив сидел Артем, уверенный, сосредоточенный и властный. Я до сих пор пыталась понять, в какой розыгрыш попала. В какой-то момент ведь выбегут люди с камерами и скажут, что это шутка, да? Но почему-то фразы «вас снимала скрытая камера» все никак не было, и я начинала паниковать. Чтобы не нервничать слишком сильно, одну за другой уминала печеньки из вазочки и разглядывала Беллиза. Мужчина был довольно взрослым, наверное, лет 35. Его профиль напоминал что-то греческое. Ровный нос, широкий подбородок, пухлые губы. Да и волосы у него темные, с такими забавными кучеряшками. Хотя по телосложению Артем все-таки больше был близок к викингам. Такой мощный и огромный. Но нужно сказать, мужчина был симпатичным. Через полчаса разглядываний я пришла к выводу о том, что он метис. Судя по отчеству, помесь француза, а судя по внешности, с греком. «Фух, отчеты проверил», — сообщил Артем, откидываясь на спинку кожаного кресла. «У тебя как дела с презентацией? Сделала?» «Да, только на сайт загрузить не успела. Там эти, с табличкой пришли». Я продемонстрировала кусок пластика, до сих пор лежащий у меня в руках. «Тогда пойдем в кабинет, посмотрим и загрузим». Мужчина, будто забыв, с какой претензией я сюда пришла, спокойно выключил компьютер, взял свои вещи, меня и пошел к лифтам. Наверное, было как минимум странно, что я ехала на руках у генерального, но мне было страшно даже пикнуть. Во-первых, ехать на его руках значило быть как минимум в 2 метрах от земли, а во-вторых, уж слишком решительным выглядел Артем. На нас, конечно, косо поглядывали, но никто ничего не говорил. Хотя кто и что может сказать генеральному? У моего кабинета до сих пор крутились рабочие, судя по всему, не знающие, что же им делать. Артем ловким движением забрал у меня табличку, отдал парням и приказал закреплять на двери. Мои попытки что-либо возразить закончились ничем. В кабинете меня просто посадили на стол. Я, наверное, была уже вся красная, как помидор. Хотелось сквозь землю провалиться, лишь бы разорвать тактильный контакт с этим мужчиной. А Артем ничего, смотрит презентацию, как ни в чем не бывало, только за колено меня придерживает, чтобы не сбежала. «Артемий Викторович, объясните мне, пожалуйста, что здесь происходит?» Сказала я наконец, когда мужчина загрузил презентацию на сайт и вклинился между моих ног, заглядывая в глаза. «Насть, просто Тема. Меня твое Артемий Викторович заводит нереально. Могу и не сдержаться». Сладким шепотом проговорил мужчина на ухо. «Ты не представляешь, какое у меня желание запереть тебя у себя дома и никуда не отпускать, чтобы ты была только моей и ничьей больше». «Вы сошли с ума!» «Это ты меня свела, Настя. «Прекратите этот цирк немедленно!» «А если не прекращу, что будет?» Лицо Артема было все ближе и ближе. Я ощущала обжигающее дыхание на своих губах, тонула в невероятных глазах, забывая, как разговаривать. «Точно ничего хорошего!» – пискнула я, слезая со стола. Но это было явно плохой идеей. Теперь я оказалась в объятиях своего генерального, тесно прижатой к его телу. «Насть, ты на патриарших была?» «Как он ловко, однако, темы переводит!» «Нет!» «Тогда одеваемся и едем. Нам нужно поговорить вне работы». Обрадовавшись, что шеф наконец-то выпустил меня из своей стальной хватки, я побежала одеваться. Лучше уж на патриарших, чем здесь, в запертом кабинете. Там все-таки людей побольше. На двери кабинета я заметила симпатичную табличку с моим именем, отчеством и почти моей фамилией. Что вообще люди подумают? До патриарших мы доехали довольно быстро. Я сидела, глазея в окна и подрагивая от страха, а Артем говорил по телефону, раздавая указания подчиненным на остаток дня. Судя по всему, в офис он больше возвращаться не планировал. Неужели я – это все его планы на оставшиеся сутки? На парковке Артем галантно открыл для меня дверь, подал руку, широко улыбаясь при этом, как будто мы были старыми знакомыми, а не вчерашними врагами. В каком-то небольшом магазинчике мужчина купил нам вкусное мороженое и, взяв меня за руку, зашагал вдоль набережной. Было очень непривычно. Я до сих пор не понимала, что творится в голове Артема и во что это выльется для меня. Еще вчера он швырял в меня деньгами и чуть ли не называл проституткой, а сегодня замуж позвал. Может, у него магнитные бури? «Ты, наверное, идешь и думаешь, что я странный». «Да», — согласилась я. «Насть, вот ты веришь в любовь с первого взгляда?» — спросил Артем, глядя мне в глаза честно и искренне. «В любовь с первого взгляда не верю. Любовь — это близость душ. А о каких духовных составляющих можно говорить, если ты только картинку увидел? По картинке это страсть, ну или симпатия». «Какая ты рассудительная. А я вот верю. Уже как 2 недели верю. Ты ведь мне понравилась даже не при первой встрече, а намного раньше. Паха рассказывал, что к нему сестра приехала из Уфы. И красавица, и умница, и хозяюшка. А мне ведь всегда такую жену хотелось, чтобы не силиконовая долина, не глупая модель, не карьеристка, повернутая на деньгах, а именно простая девчонка. И вот, не поверишь, заочно влюбился. Даже рад был, что этот спор проиграл и к тебе на маникюр пошел. С таким статусом и деньгами у тебя должен быть кастинг красивых, богатых умниц и красавиц». «Не понимаешь ты, Насть, когда они идут на кастинг к моему толстому кошельку, это ж не то. Они во мне только и видят, что деньги да красивое личико. Если ты меня так полюбил чуть ли не с первой буквы имени, к чему вся эта грязь?» «Потому что дурак. Даже не дурак, придурок!» Выругался Артем, ударяя себя по лбу. «Испугался, как школьник. Знаешь, парни симпатичных девчонок портфелем по голове бьют от любви. Я вот, похоже, где-то на том уровне. Сначала не хотелось эти чувства тебе показывать. Потом, когда с братом увидел, подумал, что ошибся в тебе». «Невероятная история». «Насть, я знаю, что звучит это глупо и нелепо, но ты мне честно очень нравишься. Настолько нравишься, что я хоть завтра жениться готов. Хотя нет, завтра важный контракт. Послезавтра. Хотя черт с ним, с контрактом. Завтра готов». «Я не пойду замуж. История, где провинциалка покоряет сердце столичного миллионера, это сюжет женского романа. А в жестокой реальности таких глупеньких провинциалок потом оставляют ни с чем». «Так я уже давно не миллионер», – попытался отшутиться Артем. Но я увидела, как изменилось выражение его лица, как он помрачнел и расстроился. Не привык, наверное, к отказам. «Можно меня домой, пожалуйста?» «Да, конечно. Значит, я совсем не нравлюсь». «Может, и нравитесь, но я не хочу сейчас совершать опрометчивый поступок, чтобы потом жалеть». Артем довез меня до квартиры Паши молча. В его лице через зеркало заднего вида я читала боль и разочарование. Кажется, он очень искренне надеялся, что я соглашусь стать его женой. Но ведь это глупо. Мы друг о друге знаем только имя и фамилию. Да я с таким же успехом замуж за первого встречного выйду. Ну уж нет. Он, конечно, мужик красивый, видный, но не моего уровня. Каждой твари все-таки по паре. Но по своей паре. Уже у подъезда, помогая мне выйти из машины, Артем осторожно спросил. «Работать у меня будешь? Ты ведь действительно с людьми хорошо общаешься, а мне начальник отдела позарез нужен». «Если смените табличку и пообещаете только деловое общение, Артемий Викторович». «Сменю и пообещаю», — на выдохе сказал мужчина. Вечером с работы вернулся Пашка, расспросил меня о прошедшем дне и очень аккуратно узнал о личной жизни. Я рассказала всю правду, чего уж скрывать. На что брат только покачал головой и включил голосовые сообщения Артема, которые тот записывал в пьяном бреду, умоляя меня быть с ним.